Глава 6.7. Пространственная автокорреляция. В традиционной статистике корреляционный анализ проверяет гипотезы о зависимости распределения двух переменных безотносительно того, как они расположены в пространстве. Более того, такой подход предполагает, что наблюдаемые значения переменных независимы от расположения в пространстве. Возьмем такой пример. Мы исследуем в городе корреляцию между уровнем доходов домохозяйств Y и высотностью дома, в котором они проживают, X. Однако в каждом доме проживает разное число домохозяйств. В одноэтажной каморке или особняке будет жить одна семья, а в небоскребе – тысячи. Если мы будем принимать в расчет данные каждой семьи в небоскребе, то они будут идентичны сами себе, автокоррелированы, и это явление исказит наш результат. Необходимо высчитать средний уровень доходов в каждом здании, избавиться таким образом от пространственной автокорреляции и проверять далее гипотезу. Однако существуют гипотезы, для проверки которых пространственная автокорреляция может оказаться необходима как инструмент их проверки, и это как раз гипотезы, характерные для географических исследований. Например, мы считаем, что чем выше уровень доходов домохозяйств, тем выше будет уровень доходов домохозяйств, проживающих рядом с ними. Для проверки этой гипотезы нам также нужно будет стандартизировать данные по домам, чтобы не быть зависимым от числа квартир в доме и такого рода пространственной автокорреляции. Однако кластеризированность домов в пространстве, тот факт, что богатые дома тяготеют находиться в одних районах города, а бедные в других, это тоже своего рода пространственная автокорреляция, но она уже окажется искомой нами мерой проверки сформулированной гипотезы. Заметим, что традиционная статистика не справится с такой задачей по двум причинам. Во-первых, в ней данные не структурированы в пространстве, мы не знаем, кто рядом с кем расположен. А во-вторых, она имеет дело с двумя переменными, а мы ищем корреляцию зависимой переменной Y с ней же, но взвешенной в пространстве VY. Структура пространства в пространственной статистике задается матрицей соседства, а пространственный вес переменной, соответственно, ее пространственным лагом. Впрочем, пространственный корреляционный анализ может определять и зависимости между двумя переменными. Такая двухфакторная пространственная корреляция может ответить на гипотезу, как, например, чем выше уровень доходов домохозяйств, тем выше здание в районе, в котором они проживают. Нам опять же потребуется стандартизация данных по каждому зданию, чтобы избавиться от искажающей результаты пространственной автокорреляции. Однако теперь мы будем выявлять связь зависимой переменной Y с кластеризацией в пространстве независимой переменной VX, для чего нам потребуется задать структуру пространства в виде матрицы соседства и определять эту переменную через ее пространственный лаг. Заметим также, что возможна и обратная зависимость. Чем выше здание в районе, тем выше уровень доходов домохозяйств в нем проживающих. Наконец, возможна корреляция двух пространственно взвешенных переменных VY, VX, скажем, в такой гипотезе. Чем выше уровень доходов домохозяйств в районе, тем выше здание в районе. Для оценки пространственной автокорреляции используют индексы пространственной автокорреляции Морона и Гири. Индекс пространственной автокорреляции Морона, названный в честь австралийского статистика Патрика Морона 1917-1988, является наиболее распространенным методом базовой оценки пространственной зависимости в распределении переменной. По своей идее он почти идентичен коэффициенту корреляции Пирсона, однако среднее арифметическое, отклонение от среднего арифметического и дисперсия в знаменателе рассчитываются только для одного показателя и вводится коэффициент пространственных весов соседства. Для стандартизированных весов соседства сумма всех пространственных весов равна числу наблюдений. Заметим, что индекс пространственной автокорреляции Морона очень близок к коэффициенту Пирсона между переменной и ее пространственным лагом, что особенно заметно, если ввести значение лага в формулу и совершить тождественные преобразования. Значения индекса Морона изменяются от минус единицы до единицы, где единица — абсолютная положительная пространственная автокорреляция. Минус единица — абсолютная отрицательная пространственная автокорреляция. Наблюдения идеально рассредоточены так, что каждый имеет соседей с противоположным значением показателя. А ноль — полное отсутствие связи. Наблюдения распределены случайным образом. Индекс Морона позволяет нам проверить выдвинутую гипотезу H1. Республиканцы склонны получать дополнительные голоса в соседних графствах с теми, в которых у них есть устойчиво высокая база поддержки, действует эффект соседства. Построим для этого диаграмму рассеяния Морона для матрицы соседства V1. На диаграмме по оси X откладывается значение в каждой территориальной единице, по оси Y ее пространственный лаг, который представляет собой средневзвешенное значение по всем соседям без учета значения в самой анализируемой ячейке. Изоляты при анализе исключаются из выборки. На диаграмме рассеяния Морона пунктирными линиями отмечаются средние значения по обеим осям, а наклонной — линейная регрессия этих значений. Для всех значений справа от пунктирной линии в итоге диаграмма Морона разбивается на 4 квадранта: верхний правый, высокий-высокий, и нижний левый, низкий-низкий, отражают положительную пространственную автокорреляцию. Напротив, верхний левый, низкий-высокий, и нижний правый, высокий-низкий, отражают отрицательную пространственную автокорреляцию. Индекс Морона для нашей гипотезы равен 0,603. Степень его детерминации оценивается так же, как для коэффициента Пирсона по модулю. В данном случае можно говорить о значимой средней степени детерминации. Наша гипотеза получила подтверждение, голоса за республиканского кандидата имеют значимую степень кластеризации в пространстве. При этом для западной половины страны он оказался несколько выше — 0,630, чем для восточной — 0,578. Для проверки валидности индекса Морона используют уровень значимости и Z-оценку. Уровень значимости для пространственной автокорреляции Морона оценивается путем проверки нулевой гипотезы о том, что наблюдения распределены в пространстве абсолютно случайно. Уровень значимости, называемый в данном случае псевдоуровнем значимости, рассчитывается путем многочисленных перестановок наблюдений и определением вероятности того, что на перестановках нулевая гипотеза подтвердится. Было совершено 99 перестановок. Минимальный уровень значимости оказался равным 1/100, что вполне приемлемо для социальных наук. В нашем случае положительное значение Z-оценки подтвердило правомочность положительного индекса Морона. Рассчитаем индекс Морона для Трампа для трех выделенных нами весов соседства. При уверенном опровержении нулевой гипотезы во всех трех случаях можно заметить, как оценка уровня кластеризованности американского электорального пространства падает по мере увеличения масштаба анализа. 0,603 при анализе только соседей первого порядка, уже 0,506 при добавлении также соседей второго порядка и 0,302 при анализе поштатно. Двухфакторный индекс пространственной автокорреляции Морона измеряет ассоциацию между зависимой переменной и пространственным лагом другой переменной. Для стандартизированных пространственных весов и пространственного лага он будет примерно равен коэффициенту Пирсона между y и x. Для расчета же корреляции двух пространственно взвешенных переменных легче просто определить коэффициент Пирсона для пространственного лага y и x. Двухфакторная пространственная корреляция позволяет проверить нам вторую поставленную гипотезу, что республиканцы склонны получать дополнительные голоса в ареалах, пространственно-континуальных кластерах, в которых проживает большая доля белого населения. Для весов V1 при удовлетворительных уровне значимости и Z-оценке индекс Моррена в целом для страны оказался слабозначимым – 273 тысячных, причем совсем не имеющим значения для запада страны – 77 тысячных и немного более весомым для востока – 370 тысячных. Второй базовый способ оценки степени кластеризации – индекс пространственной автокорреляции Гири, назван в честь ирландского статистика Роя Гири. Индекс Гири измеряется в диапазоне от 0 до 2, при этом значение единица указывает на отсутствие пространственной автокорреляции, значение существенно меньше единицы – на положительную, прямую, пространственную автокорреляцию, а значение существенно больше единицы на отрицательную обратную автокорреляцию. При этом он опровергает другую нулевую гипотезу, не то, что явление распределено в пространстве случайно, а что в его распределении нет пространственной дифференциации, то есть что соседние явления ничем не отличаются. Индекс Гири может использоваться для перепроверки результатов индекса Моррена или коэффициента Пирсона для переменной и ее пространственного лага при нормальном пространственном распределении данных.